время назад. Все разделилось вокруг на чужое и наше, бросив на разные чаши против и за. В календаре преднамеренно спутались числа. В том, что все это случилось, я не со зла. Карты легли на такую наклонную плоскость, что мне удержаться непросто на тормозах. Это все, что мы сделали здесь друг для друга, все пытаясь уйти навсегда из проклятого круга. Мне кажется, крутится ось, шар неподвижно висит на просторах вселенной, весь перевязанный лентой вместе и врозь. Люди стремятся попасть в вожделенную вену. Большое спасибо рентгену, видно насквозь. Как кто-то летает кругами над детской площадкой, весь начиненный взрывчаткой, жить сорвалось. Это все, что мы сделали здесь друг для друга, все пытаясь уйти навсегда из проклятого круга. Мне кажется, мне кажется, мне кажется. Что-то случилось, но нам ничего не сказали. Женщину в зрительном зале бросила в дрожь. Книга открыта на самой последней странице. Сколько все это продлится, целый день дождь. В воздухе тают осколки разбитой посуды. Тянутся долго и долго секунды, тянутся долго и долго секунды, тянутся долго секунды. Ты меня ждешь, это все, что мы сделали здесь друг для друга. Все пытаясь уйти навсегда из проклятого круга. Мне кажется, мне кажется, мне кажется.